Ходит Гришка Суслов в шароварах с лампасами, хотя никакой он не казак, а хожалой бабенки подзаборный сын. Носит он на ремешке, на кисти руки, плетку с проволокой на конце, сбивая ею по дороге листья с лопухов. Но к Тимофею Тимофеевичу он подходит пока не с плеткой. Все знают, что на деле старшим в хуторе не Гришка Суслов, который велит называть себя господином-атаманом, а обер-лейтенант Зельц, который разместился со своей комендатурой в двухэтажном каменном здании правления колхоза, а сам со своей овчаркой живет в бывшем сиротском доме. Сирот немецкие солдаты просто повыбрасывали из дома на улицу, и сердобольные люди разобрали их по рукам. Около комендатуры и около квартиры коменданта всегда дежурят солдаты в касках и с автоматами. А серая овчарка всегда и в комендатуре, и дома безотлучно находится при нем. Когда Зельц едет на тачанке по станице, овчарка тоже сидит рядом с ним на кожаных подушках, подняв волчьи уши. Люди, завидев комендантскую тачанку, бегут в калитки. Молодых ребят, девчат из хутора отгоняют по субботам на станцию шахты и оттуда в товарных вагонах с пломбами отправляют в Германию. Квартирующие в хуторе немецкие солдаты только и знают, что шныряют по дворам, стреляют кур и режут свиней. И сказать поперек ничего нельзя, потому что у них для разговора с местными жителями есть всего три слова. Шайзе — дерьмо, век — пошел, и капут — конец. Просковья, которая не хотела дать солдату последнюю курицу, получила от него сапогом пинок в живот. Так и ходит теперь, обхватив живот руками, не может разогнуться. Тимофей Тимофеевич смотрел на пустынный хутор, на знакомые и неузнаваемо изменившиеся улицы и проулки хутора, и мысли все об одном и том же клубились у него в голове. Давно уже ржавой лебедой порос весь двор. В саду под вишнями стояли взломанные и разграбленные солдатами ульи без пчел. Желтели, как старая кость, стволы деревьев, обглоданные привязанными к ним лошадьми. Плетень упал, ветер разметал копну сена, валялась сорванная с петель половинка ворот, и не было никакого желания за что-нибудь взяться, исправить, починить. Впервые вдруг почувствовал Тимофей Тимофеевич себя стариком. А ведь всего полгода назад, приезжая на мельницу, без чужой помощи подхватывал с подводы и нес на себе шестипудовый чувал с зерном. Выйдя за ворота, он увидел шедшего по улице Гришку Суслова с плеткой, висевшей на хлястике на руке. Шел он зигзагами навеселе, раскачиваясь на тонких ногах, обутых в немецкие сапоги с ушками и, как обычно, сбивая концом плетки листья с придорожных лопухов. Тимофей Тимофеевич, поворачиваясь, хотел скрыться у себя во дворе, но Гришка уже заметил его. Уже Тимофей не здоровкаешься со своим начальством, загордел. Тимофей Тимофеевич задержался в калитке в полоборота к нему. «Ну как?» — надумал. Останавливаясь перед ним и закладывая руки в карманы шаровар с лампасами, спросил Гришка. Тимофей Тимофеевич молчал, боясь поднять от земли глаза, чтобы они не выдали его. «Гляди, даю до воскресенья последний срок». Гришка помахал перед его лицом плеткой с махром и пошел дальше сбивать ею лопухи, раскачиваясь на тонких ногах. Тимофей Тимофеевич смотрел ему в спину, и мысли, обгоняя друг дружку, быстрее прежнего заклубились у него в голове, так что он и сам уж ничего в них не понимал. Тополя все так же стоят над хутором, как в серебре, которое уже начало желтеть и осыпаться на землю. Капитан Зельц ездит в тачанке с собакой, похожей на волка. Гришка Суслов нацепил казачьи лампасы и требует от Тимофея Тимофеевича, чтоб он пошел в помощники к нему, хуторскому атаману, а под яром все так же ворочается, как большая белуга Дон. С того дня, как за Анной стала заезжать по утрам машина из лагеря, Она почувствовала, как переменились к ней все в доме и во дворе. Одни стали с ней подчеркнуто вежливы, но здоровые спешили проскользнуть мимо. Другие смотрели на нее недоверчивыми глазами, будто не соглашаясь с тем, что это и есть та самая Анна, которую они знали еще с той поры, когда мать впервые вынесла ее во двор в кружевном одеяльце. Третьи откровенно выражали ей свое презрение. Проходя мимо водопроводной колонки, Анна слышала, как женщины, судачившие между собой, умолкали. Дворник Степаныч как-то остановил ее в воротах. «Что же это, Анна Петровна?» Раньше он всегда называл ее Аннушкой. «Ну, сталки такой спрос, а как же ты?» Он смотрел на нее укоризненным, высветленным старостью взором и задумчиво теребил спутавшуюся бородку. Зато ж и торжествовала теперь та самая Талка, о которой он говорил, толстая бабенка с соломенного цвета волосьями и хлопьями краски на ресницах. Ее, собственно, звали Натальей, но Тала, по ее мнению, звучала более шикарно. Ее поддерживала в этом мнении мать, маленькая и черная, как галка, неизменно вступавшаяся за дочь перед женщинами. Женщины говорили ей, что Талка и раньше была беспутной, а теперь совсем потеряла голову, на что мать отвечала, что это они из зависти. Ее Талочка — женщина красивая, она, если бы только хотела, и до войны могла стать женой генерала. Красивой Талку нельзя было назвать, даже имелся у нее изъян, она заметно косила, но, может быть, именно это и привлекало к ней ухажеров. Ни до войны, ни теперь она не испытывала в них недостатка. До войны долго ходил к ней аптекарь, и мать торговала на рынке лекарствами. После того, как жена аптекаря побила в их квартире стекла, стал ходить к Талке старик армянин, официант из привокзального ресторана. Ходил он только по субботам, а в остальные дни не препятствовал Талке водить к себе других мужчин. Это были временные, они проходили через ее руки, как мелкая рыбешка сквозь редкий бредень. Но после того, как она добыла себе нехорошую болезнь и заразила ею армянина, он ходить к ней перестал и, по слухам, вскоре умер. Почти полгода Талка пробыла в вендиспансере, выписалась оттуда похудевшей, но глаз ее косил все так же зазывающий, и ухажеры снова стали появляться в ее квартире с обитой красным плюшем мебелью. В дни, когда фронт приближался к городу, она сменила своих штатских ухажеров на военных. У них были деньги, они получали пайки, ездили на машинах и находились вдалеке от своих жен, а значит, испытывали мужской голод. Развернулась же она, когда в город пришли немцы. Талка сразу же решила придать себе больше цены. Она уже не опускалась до того, чтобы вступать в знакомство с низшими чинами. Из того, как был узаконен в германской армии разврат, она сделала свой вывод. Чинами ниже полковничьего стала явно пренебрегать. Однажды даже поселился у нее на 2 недели генерал, правда цивильный, но это было неважно. Гораздо важнее было, что в это время к ней прикрепили машину, и адъютант генерала, которому Талка по возможности тоже не отказывала, завалил ее квартиру всякой снедью. По словам матери Талки, дочь ее теперь не носила ничего нашего. При этом мать поджимала в нитку бескровные губы. Несмотря на то, что покушать Талкина мать любила, она оставалась хилой и какой-то расхлябанной старушкой. Может быть, поэтому и была так мстительна. Когда пришли немцы, соседи старались поддерживать с нею хотя бы видимость хороших отношений. На деле же не было в доме человека, который не относился бы к ней и к ее дочери с отвращением. Это не была ненависть. Это было презрение к чему-то такому, на что не распространяется даже ненависть. Еще девочкой Анна видела, как относятся к Уткиным все в доме, и постепенно тоже научилась смотреть на них глазами взрослых. Впрочем, и тогда от глаз Анны не могло укрыться, как живет эта семья. Спекулирует на толчке, пьет и гуляет неизвестно на какие деньги. Когда же она повзрослела и все поняла, ее отвращение усилилось. Жили луговые в одном подъезде с Уткиными. Если Анне случалось встречаться с Талкой на лестнице, она спешила пробежать мимо. Однажды, сбегая вниз по ступенькам, Анна слышала, как Талка презрительно бросила ей вдогонку: «Все вы чистенькие до первого кобеля».